Пауза для справки номер один. Разговор, может, и пустой, но я попытался цинично найти запрещенные Ломаковым данные. Так вот, машина Mercedes-Benz 540K 36 года стоит в Германии 575 тысяч евро, а его модификация Cabrio Roadster 1 365 тысяч евро. А если в коллекции Ломакова самый ценный Mercedes в мире, самый дорогой старинный автомобиль, продан на аукционе Christie's еще в конце 80-х годов за примерно 10,5 миллионов долларов. Вот в таком диапазоне приблизительно. Дмитрий, ну и что же делать? Сколько нужно тратить в идеале на такое вот некоммерческое предприятие? С учетом того, что в музее предполагается еще 10 залов, штат должен быть приблизительно человек 20. Зарплата, чтобы не эксплуатировать энтузиазм людей, 9 тысяч рублей, скажем. Освещение, обогрев и прочие коммунальные платежи плюс благоустройство территории – это 100-150 тысяч. А если еще и поддерживать экспонаты в хорошем состоянии и вкладывать деньги в реставрацию и пополнение коллекции – минимум 200 тысяч рублей в месяц. В обрез на самое необходимое. А по-хорошему на обслуживание планируемых 4 помещений музея нужно 450 тысяч рублей в месяц. Но ведь эти новые помещения надо еще построить. И каков размер инвестиций? Нужно 1,5 миллиона долларов, чтобы построить все необходимое и закончить проект, вывести его на рабочие мощности. Вы считаете это возможно? Когда в 87 году я задумал музей, отец, который начал собирать эту коллекцию, сказал, что сделать такой музей даже теоретически невозможно в нашей стране. А вот музей есть. Но, если не ошибаюсь, прошло 19 лет. Это точно. У нас очень богатая страна. Если она может себе позволить, чтобы я почти 20 лет боролся с чиновниками, а не реставрировал редкие машины, в чем действительно мое призвание.